то же время был дан категорический запрет на передвижение воинских сил по направлениям к столице. Приказывалось всем оставаться на своих местах и поддерживать порядок по месту жительства, выставить непроходимые заслоны на дорогах и препятствовать продвижению военных, под чьими бы флагами те ни передвигались и какими бы приказами ни прикрывались. Последнее распоряжение шокировало полковника. «Как же мы в таком случае отправимся утром в столицу? Да нас на каждой развилке будут останавливать. Это же какая трата времени. Ты, видимо, не понял того, что сам огласил в полученных приказах», — воскликнул лучший врач Утинова. «Непроходимые заслоны, и никакие прежние приказы недействительны. Ну уж порушников точно пропустит». Ветеран касанием крыла успокоил коллегу и обратился к полковнику. «Вот ты бы кого-то пропустил, командуя заслоном, особенно зная, что враг может украсить себя формой и тканями цветов хоть порушников, хоть личной охраны императора. Вот именно, не затравил бы шейтарами таких умников, так затоптал бы своим пахосом». Расстроенный Кулризак вынужден был признать правоту ветерана. «Так что, нам теперь в этом утином еще сутки торчать, а вдруг больше?» Опытный медиаль тут же нашел ответ. «Зачем же? Тем более, что все мы кровно заинтересованы в скорейшей доставке по назначению нашего гостя оттуда. И в том же всеобщем приказе мы видим отличную лазейку для выполнения стоящей перед нами задачи. Что сказано? Нельзя передвигаться соединением воинских сил. А конкретно, что такое воинские силы? Любой отряд с оружием численностью от 10 особей и выше. Но ведь частные лица имеют право и будут путешествовать куда и как им вздумается, в том числе и с личной вооруженной охраной. О передвижении крестьян, прочих рабов и в особенности конклатер вообще речи не шло. Они все могут передвигаться рядами и колоннами. Война или мятеж, без разницы, есть хотят все без исключения. Значит, на карету, а то и на две с медиальтами, на их нескольких служанок рабыни на пяток личных охранников возле каждой никто не обратит внимания. Особо акцентирую внимание на слове «никто». Ни силы, верные императору, ни силы заговорщиков, которые, со своей стороны, тоже обязательно выставят заслоны вокруг захваченных ими населенных пунктов. Никто ветерану не возражал, разве что полковник воскликнул: «Пяток – это очень мало, нас просто растопчут группы разбойников или мародеров. Не ты ли хвастал, что каждый твой воин стоит десятка разбойников, а вдруг нападающих будет больше 50, тогда и мы твоим воинам поможем, вдруг на нас ринется сотня, или две, тогда пустим вперед Кремона», — буднично предложил ветеран. Он под своей иллюзией рассерженной женщины, великолепен, одним ударом рубит всадника напополам вместе с пахосом. Все посмотрели на невменяемого, и нормянин развел руками. «Да что здесь такого, и почему это вместе с пахосом? Нет смысла так меч тупить. Если ты представитель дипломатии, то откуда у тебя такие умения воина?» — спросил Дуграйт. «Неужели у вас там все такие?» Кремон улыбнулся. «Конечно, не все. Воины – это воины. А нас, дипломатов, только и учили, что знать, с какой стороны за меч браться, да хоть минуту от себя противника отпугивать, пока охранники не прибегут». Серьезнее всех отнесся к такому заявлению полковник Кулризак. «Странно, почему же наши рабы так воевать не умеют? А зачем это им?» — пожал плечами человек. «Даже будучи под конкретным внушением, никакое подневольное существо не станет вести изнурительные тренировки или с инициативой выполнять распоряжение хозяина. Непроизводительный труд, учеба спустя рукава, неправда», — горячо возразил племянник императора. «Вон как сильно развито наше общество, и наш уровень жизни намного выше, чем в ваших северных королевствах. И этому нисколько не мешает рабовладельческая структура нашей империи». Медиальты помалкивали, с интересом ожидая, что на это скажет человек. «Во-первых, высокий уровень вашей жизни обусловлен тем, что все вы, колдуны, и имеете множество артефактов. Во-вторых, все-таки форма рабства у вас довольно мягкая. Ну и, в-третьих, вы сами подвержены в семейной жизни диктату ваших дам, а в общей жизни – диктату конклатер. А как известно, правление женских особей – это залог стабильности». Такие объяснения задели полковника за живое. «Да что за чушь, о каком диктате ты говоришь? Только спокойствие», — рассмеялся Кремон. «Сейчас позовем сюда парочку конклатер и посмотрим, кто из вас кому что надиктует». «Зовем?» — бесстрашный вояка сразу сник и перевел разговор на другое. «Значит, выезжаем как можно быстрее. Сколько вам, уважаемые, надо времени на сборы?» Кажется, медиальты этот момент уже продумали, и самый молодой ответил: Спешка здесь неуместна. Отправляемся только после обеда. Выдвигаемся по 18-й дороге на запад. Ночуем в Стабнике и ранним утром отправляемся в центр уже по Зеленому тракту. Порядок движения таков. Впереди карета нашего коллеги Дуграйта, который едет с двумя своими служанками. Его сопровождают 10 порушников в цветах дома Дуграйта. Его же личная конклотера отправится в нашей карете, четвертым пассажиром. Мы будем двигаться в паре сотен метров позади первой кареты. Ты, полковник, и еще 8 воинов будете вокруг нас. То есть сил у нас вроде как и много останется, но две разрозненные группы не должны привлечь ничьего назойливого внимания. Кремона тоже украсим кепи с красным помпоном. А пока нужно распространять слухи, что очень важного арестанта убили во время ночного сражения, а воины элитного отряда остаются в городе на неделю. Мало того, если удастся застать на месте Медиальта Стабника, то попробуем и его присоединить к нашему небольшому каравану вместе с его отрядом. Они с учителем давно и прекрасно знакомы. Да и я его знаю, как свой клюв. Пробурчал Дуграйт. Как ни стремился полковник порушников отправиться в путь немедленно, он вынужден был согласиться с планом медиальтов. А невменяемый спросил, почему конклотера поедет с нами, а не со своим хозяином. Хозяин и ответил, да потому, что, взращивая ее и готовя на эту должность с самого детства, я вживил себе и ей в тело по небольшому артефакту. Те прижились прекрасно, теперь мы можем перебрасываться мыслями на расстоянии до 10 километров. И могу смело сказать, что такое хирургическое вмешательство удалось совершить лишь единицам среди наших коллег. То есть операция рискованная, не без того. И большему риску подвергается женщина, не унимался человек, не угадал. Если женщине вживить артефакт до 5-летнего возраста, отторжения не возникает. А вот с моим телом пришлось повозиться. Да и пара артефактов, невероятно ценные и редкие. Можно сказать, что они повторно могут быть использованы только после смерти обоих носителей. Еще не мешало бы добавить риск выбора конклотеры в таком раннем возрасте. Всякое случалось, и нормянин уважительно покивал, и мысленно пожалел, что магические силы еще не начали к нему возвращаться. Очень уж захотелось посмотреть на сросшиеся с телами артефакты и разобраться в принципах действия и их устройстве. Хотя, судя по словам ветерана, восстановление колдовских умений не за горами. 3-5, максимум 8 дней, и первыми результатами лечения уже можно будет пользоваться. На том ночное совещание и окончилось. Медиальты уложили Кремона на кровать, усыпили и приступили к осмотру и лечению. То же самое они проделали и днем, но уже не в Утином, а в пригородном замке лучшего местного врача. В этот замок к Дуграйту постепенно, маскируясь иллюзиями, перебрались поодиночке все те, кто должен был обеспечить доставку Кремона к императору. Там синтиги воины переоделись в одежду с иными цветами, сменили оружие, замаскировали свой разрушитель, который уже собрал половину энергии для новой работы, и даже поменяли сбрую на своих пахосах. Поработали и над каретой ветерана, сменив ее цвет и навесив плотные ткани со специальной магической пропиткой. Неизменный внешний вид иллюзии остался только у невменяемого, разве что общими усилиями сделали его массивную фигуру чуточку ниже и стройней. Дуграйт дал Кремону накопитель энергии, позволявший поддерживать наложенную иллюзию без дозаправки магии иным эльметолоном в течение 2-2,5 суток. Причем теперь можно было по усмотрению носителя снимать и вновь накладывать закрепленную иллюзию. Потом вернешь, это фамильный раритет, напомнил хозяин замка, осматривая плод общих усилий со стороны. Да, хорош, вернее, ох, как хороша, ты своей конклотере пока ничего о ее коллеге не рассказывай, посоветовал молодой Хаздер. Посмотрим, как они будут общий язык находить. Кремон, сможешь соответствовать образу? Смогу, насмотрелся на Риону. Теперь и сам запросто продам что угодно и кому угодно, даже синтигу губную гармошку. Да, имея клюв, сыграть на довольно популярной в среде людей губной гармошке было невозможно. Поэтому и родилась в империи синтигов такая поговорка, как высшая оценка профессионализма помощниц по торговле и финансам. Попробуй моей конклотере хоть что-нибудь продать ради интереса, пробурчал Дуграйт. Посмотрим, что из этого выйдет. Кремон сразу понял, в чем тут будет сложность. Ну, если ты ей с любого расстояния будешь подавать советы, не буду, обещаю. Твои опекуны смогут подтвердить, я им показал структуры вживленного артефакта. Моя конклотера все равно окажется ловчей тебя, проворнее и смекалистей, готов даже об заклад побиться. Разумеется, рабы в таких спорах участвовать не могли, Высшие врачи империи заключили пари между собой. Из этих слов невменяемый составил себе представление о будущей попутчице. Наверняка это древняя шипящая старуха, которая своим сознанием уже намертво срослась с интересами своего хозяина. Ведь если тому 186 лет, то он вырастил помощницу для себя лет 100 назад, если не все 130. Подобных старушенцей северянин успел насмотреться на торжище в Аллангарне, там некоторые были такие язвы, что рядом с ними маманя выглядела родной матерью, да и сама доносчица Соложа начинала казаться не такой примерской. Но ради спортивного интереса, да и для тренировки, энормянин решил таки скрестить шпаги торговых умений с местной носительницей красного помпона. Для этого он во время обеда выпросил у медиальтов несколько мелких вещиц да парочку амулетов. Да и кое-какая своя мелочь у него имелась. Узнав цены, он приготовился к торговле. Если бы он только знал, насколько же реальность будет отличаться от того, что он себе представил. Глава 6. Ягуша. Уж чего только невменяемый на своем веку не повидал, но подобной красоты девушку увидел впервые. И когда та деловито забралась в карету, а потом, переставляя свой небольшой баул, довольно бесцеремонно стала теснить вещи синтигов, заставлять тех поджимать ноги, Кремон сидел с отвисшей челюстью. И хорошо, что у него было время вспомнить, что иллюзия повторяет мимику своего носителя, и он успел закрыть рот раньше, чем девушка обратилась к нему. «Привет, подруга, меня зовут Ягуша, а тебя, несколько растерялся Кремон, но на ум все-таки пришло имя отсутствующей здесь любовницы. Риона Ага, Рианой меня зовут». В этот момент в карету одновременно с двух сторон через открытые дверцы заглянули местные мужчины. Оба, словно обращаясь к пустому месту, буркнули синтигом. «Извините, Тэш», и протянули по холщовой сумке Ягуши. «Вот, я тебе в дорогу фрукты приготовил. Здесь бутерброды с сыром и мясом, пирожки горячие от меня и квас». И оба при этом окатили друг друга настолько ревнивыми и желчными взглядами, что, будь они колдунами, убили бы, не прикасаясь. Местная звезда и лишние секунды им не оставила для дальнейших разговоров. «Ставьте на пол, мы отправляемся», — грохнула кулаком в стенку, обращаясь к кучеру. «Ты там не уснул? Трогай, мы уже уселись». Сама деловито закрыла обе дверцы, со вздохом улавливая мужские напутствия. «Возвращайся быстрее, я тебя буду ждать». После чего закатила глаза и сказала с непритворным раздражением: «Как они мне уже надоели». Кремон не сомневался в том, что все местные мужчины сходят с ума от такой прекрасной юной девушки. Она была стройной и высокой, не менее 180 сантиметров. Новая знакомая не сильно ткнула его локтем в бок. «Что ты такая грустная? Или кто из мужиков наших обидел?» «Ну, меня обидеть трудно. Еще бы, с мечом ходишь. Хорошо тебе, силенок и на это хватает. А мне только и остается, что на крик да строгий тон все эмоции тратить. Иначе совсем со свету сживут со своими приставаниями. Ну так все равно замуж надо, дети там, то да се. Ты че, подруга?» Нисколько не стесняясь синтигов, Ягуша расхохоталась. «Куда это мне в мои 29 о детях думать? Как же, давно пора. А, да ты, видать, не знаешь, что я Эльмитолана. Ха-ха, мне хозяин сказал, купи у этой дурочки все ее вещицы за треть цены. Это я могу. Наши коллеги на торжище ко мне без парочки оберегов на шее и не подходит. Ха-ха, боятся». Кремон впервые видел в империи синтигов Эльмитолану. Даже на торжище в Аллангарне такие ему на глаза не попадались, хотя порой туда и наведывались. А тут вот все сразу, и красивая, и молодая, и веселая, да плюс ко всему еще и колдунья. Предстоящая дорога сразу показалась не такой скучной. «Торговаться будем потом», — сказал он. «А не жалко таких видных кавалеров от себя отталкивать, тоже мне видные», — скривилась Ягуша. «В городе и получше есть. Мне такие нравятся, чтобы ух, камень и пламя, одним взглядом и одним объятием чтобы меня покорил. А эти тьфу, ходят и в глаза заглядывают, словно шейтары побитые. Разве это мужчины? Да трудно тебе», — посочувствовал мужчина в облике конклатеры. «Попробуй сейчас такого парня отыскать». Он незаметно подмигнул своим покровителям. «Правда, есть у меня один такой самец, если удастся, обязательно тебя с ним познакомлю. Но он слишком уж разбалован, ищет себе супругу с очень большим приданым». Ягуша посмотрела на новую знакомую в упор, убедилась, что та не шутит, и неожиданно заявила: «Ну и пусть себе ищет, мне такой меркантильный хмырь даром не нужен. Я хочу по любви, чтобы он во мне души не чаял, чтобы на руках носил, чтобы стихи сочинял и цветами одаривал». Хаэс Дер не выдержал и вмешался в беседу. «Однако, Где это ты таких мужчин собралась искать? Такие принцы только в древних легендах встречаются», — высказался и тут же замолк под гневным взглядом нахмурившейся Эльмитоланы. Потом она еще и помпоном своим красным тряхнула, прежде чем язвительно прошипеть: «Тэш, мы в вашу личную семейную жизнь не лезем и невесту вам не навязываем по своему вкусу. Так что будьте любезны, не мешайте нашему интимному разговору», — и демонстративно поставила вокруг себя и Крема на полог неслышимости. «Ты уж как-то больно резко с ним», — сказал невменяемый. «Он все-таки медиальт, уважать надо наилучших врачей. Ха, можно подумать, мой простой горожанин, да он выше, чем эти твои двое вместе взятые. Хотя старикашка вроде не глуп, сидит, помалкивает, но все равно дуграет, даже в мысли ко мне стучится деликатно. А этот, признаться, меня тоже удивили твои запросы. Такого и в самом деле в нашей империи трудно сыскать. Ну и что, имею я право помечтать? Если в нашей империи такой не сыщется, значит...» Она вдруг замолчала на полуслове, вздохнула и сама себя одернула. «В самом деле, все это глупые сказки и легенды». На мгновение приоткрыла магический полог и тоном хорошо воспитанной девочки сказала Хаоздеру: «Простите, Тэш, я вела себя невежливо. А ты читала сказки и легенды древних?» — спросил Кремон. Ягуша взглянула на него с подозрением. «А что? Да я сама обожаю подобное чтиво, и у меня есть несколько древних книг с такими историями. Вот и думаю, может, нам обменяться, или там купить можно. Я за ценой не постою. Договариваемся?» У красавицы даже щеки порозовели. «А что за истории?» Кремон кратко пересказал содержание недавно придуманных им сказок, одни названия которых чуть ли не потрясли мечтательную девушку. «Тайны королевского двора Рихарда Огромного», «Сражение принцессы Элизы с гигантским сторожем», «Любовь герцогини Мецц», «Драконьи слезы». Все эти сказки буквально вчера отпечатали в новой типографии и погрузили на подводы для отправки в соседние города. Если бы Ягуша не пустилась в путь, то уже сегодня к вечеру могла бы их приобрести в Утином. Ну а парочка сигнальных экземпляров, которые Сатулгав защитил структурами магии от воды, пламени и прочего, находилась при самом сочинителе. «Книжонки маленькие и на вид весьма неказистые», — признался Кремон, — «но их ценность в содержании, понимаешь?» «Да, да, несомненно, понимаю, и покупаю, или меняю». «Хорошо, можно и поменяться. А что у тебя есть?» Вот тут Ягуша потерпела страшное фиаско. Те несколько книжных раритетов, которые у нее имелись, оказались для хитрой Рионы не новинкой. Только продавщица начинала рассказывать начало, как покупательница живо продолжала пересказывать, что там будет дальше и чем закончится. Может, и не всегда идеально точно получалось, но ничего нового для выходца с северного континента в местном пласте литературы не обнаружилось. Разочарованно разведя руками, коварный гость из иного мира констатировал: «Увы, в обмен тебе предложить нечего. Давай тогда артефакты и полезные вещички. Сама понимаешь, жила бы ты в соседнем доме, я бы тебя просто впустила к себе на ночь в постель, и мы бы вместе все интересное перечитали. А так не обессудь». При словах «все интересное перечитали» Кремон чуть не облизнулся, настолько явственно ему представился весь процесс с подобного чтения в постели. При этом он сам не заметил, как взял красавицу за руку и начал трепетно поглаживать. Глядя на этот цирк и прекрасно понимая по губам, о чем идет разговор, сидящие напротив медиальты еле сдерживались от своего специфического хохота, изо всех сил зажимая руками и крыльями собственные клювы. Ягуша на синтигов не смотрела, она хотела немедленно начинать торговлю, но, видимо, какие-то сомнения у нее все-таки оставались, и она боялась быть обманутой. Поэтому она выдернула свою ладошку из чужой, непонятно от чего подрагивавшей руки, и, нахмурившись, потребовала: «Покажи хоть одну». Невменяемый, повернувшись боком, словно украдкой от своих хозяев, достал из своего мешка недавно отпечатанную на серой бумаге книжицу. «Галеремы, укротительницы колобов», — с дрожью в голосе прочитала Ягуша. Она принялась рассматривать обложку, на которой воительница с длинной боевой рапирой бросалась на колоба, трансформировавшегося в боевой каток и державшего в огромной руке невероятных размеров топор. «А теперь дам прочитать кусочек первой страницы». Пара мгновений, за которые женщина явно успела все прочитать и запомнить, и ни о каких сомнениях уже не могло быть и речи. И все же, пусть и через силу, пусть против собственной воли и желаний, Конклатерра решила заручиться хоть минимальной поддержкой своего хозяина. Все-таки эти книжные раритеты она собиралась купить для себя лично, медиальт такое не ценил, а значит, покупка могла вызвать его недовольство. Красавица уселась в расслабленной позе, настроилась и попыталась связаться с Дуграйтом через свой артефакт, но тот, в соответствии со спором, и не вздумал отзываться. Тогда вызовы стали постоянными, требовательными. Но и это не помогало. Хозяин просто визуально выглянул из своей кареты, рассмотрел, что сзади, в 200 метрах, полный порядок, и вернулся к своим размышлениям. Зато потуги Ягуши заметил невменяемый. «А что это с тобой? Ну, ты понимаешь», — замялась Ягуша. «В некоторых вопросах я предпочитаю с Тышим проконсультироваться. Как тебе не стыдно?» Вполне искренне вознегодовала мнимая коллега. «Как ты можешь так унижаться? Где твоя гордость? Я вон у своих Тышей даже спрашивать не собираюсь, потому что это я распоряжаюсь имуществом и финансами. Именно я. Ну все, не шуми», — решилась засмущавшаяся красавица. «Считай, что опозорила меня на весь мир, и я посыпала в знак раскаяния голову старыми перьями синтигов. Приступаем к торговле». Торговались они долго и ожесточенно, часа два, не меньше, и в результате за 8 книжец, которые Кремон обещал вручить ей потом, и за 2 у него имеющаяся несравненная красавица отдала все вещицы и артефакты, которые она прихватила с собой на всякий случай для возможной продажи или обмена в столице. Но этим дело не кончилось. Кремон книги не отдавал, поставив условие, что читать их Ягуша будет только вместе с ним. Медиальты давно уже откровенно щелкали клювами почти без остановки. И тут степенный ветеран не выдержал. «Риона, отдай книжицу Ягуше немедленно. Пусть малышка потешится, а то меня уже колики одолевают, самому сил тешиться не осталось». Кремон вошел в роль окончательно. «Тэш, я же не лезу к тебе с советами, когда ты кому-то делаешь операцию. Ну, вот и ты в мою торговлю не вмешивайся. Неужели ты не заметил, сколько ценного и нужного я приобрела для дома? Вижу. Но девушка уже чуть не плачет». Ягуша удивленно посмотрела на него, не понимая, почему это медиаль встал на ее защиту. Но Кремон понял. «Мы уже надоели своей торговлей, Тэш, естественно. Завтра будете ехать в карете вместе с Дуграйтом, а мы лучше посидим в блаженной тишине вместе с воспитанными служанками нашего коллеги. Ну, отдавай. Ладно, но другие будем читать вместе». Невменяемый отдал книжку красавице и принялся любоваться ее враз просветлевшим личиком. Девушка с восторгом вчитывалась в строчки произведения для детей, еще и машинально поставила вокруг себя полог неслышимости, чтобы никакие звуки снаружи ее не отвлекали. «Тебе не жалко свою соплеменницу?» – спросил Хаэсдер. «Жалко», – удивился Энормянин. «В данный момент она самая счастливая женщина на свете. Ага, она еще не догадывается, что за сюрприз ее ожидает во время ночных чтений. А когда она узнает истинную стоимость этой книжки, то вполне может повредиться разумом. Ничего с ней плохого не случится. Постараюсь своевременно и верно сгладить острые углы действительности и мягко подтолкнуть к нужным выводам. Мало того, возвращу все, что она мне отдала за книги, в виде подарков. То есть ущемленной она не будет». Медиальты переглянулись, и ветеран сказал с одобрением: «А он молодец, чувствуется опыт общения с самками его вида. Уж на что наш коллега был уверен в жесткости и умении своей конклатеры торговаться, но и он ошибся. Еще и спор проиграл, ха-ха. Но с другой стороны, так тоже нечестно. Применять свои тайные знания для соблазнения и обмана такой чистой и светлой души». Кремон сразу же заинтересовался. «В каком смысле чистой и светлой? Судя по ее замашкам, она может и такую, как Соложа, за пояс заткнуть. А ее романтичность, а ее тяга к сказкам, и только», — недоуменно поднял брови Кремон. «Ладно», — махнул рукой ветеран, — «мы вернемся к этому завтра. А сейчас расскажи о том, как живут колобы, самое главное, как у них развита медицина». До стабника еще часа два трястись, и невменяемый стал рассказывать. Ему было что вспомнить о колобах и своих приключениях в Ледонии. Глава 7. Внезапный удар. Стабник оказался городом гораздо большим, чем Утиный. По дороге к нему ни единого заслона или разъезда путешественники не встретили. А когда въехали в город, стало понятно, что здесь и к чему. Порядок поддерживали силы, верные императору. Выяснилось, что здесь ни верноприличники, ни другие ортодоксы даже не пытались затеять смуту. Обе кареты и сопровождающие их всадники сразу отправились к дому местного медиальта. Гостей там приняли радушно, разместили очень удобно и пригласили поужинать. Хозяин дома сказал, что не сможет присоединиться к коллегам. В поселке у крепостной стены началась эпидемия, Там ввели карантин, и лучший врач штабника просто вынужден был там находиться с самого утра и до вечера. Но зато он предложил всех своих рабов, умеющих обращаться с оружием, и обещал вырвать у коменданта половину его воинов. Он принадлежал к тому большинству верных императору медиальтов, которым ветеран еще из Алангарна разослал сообщение о грядущих изменениях в жизни империи. Служанок Дуграйта устроили в комнате рядом с ним, обеих носительниц красных помпонов тоже поселили вместе. В комнате были две кровати, две тумбочки, шкаф и стул. Креман ушел с ужина раньше Ягуши, но вскоре вернулся, восклицая: «Ура, ура, мой любимый тут неподалеку, какое счастье!» Он мягко, но настойчиво подхватил девушку под локоток и повел в выделенную им комнату. Ягуша была удивлена: «Что за любимый? Не думала, что он успеет сюда приехать. Он Эльмитолан, добряк и отличный воин. Мало того, по древним легендам, он один из принцев существовавшего здесь когда-то человеческого королевства. И если бы не его старший брат, имел бы все шансы стать королем. И я сейчас отправлюсь к нему на свидание. Не может быть, ты выдумываешь. Какие принцы? Какое королевство? Ничего я не выдумываю. Поверь мне и помоги. Мы ведь с тобой подруги. Значит, ты должна помочь». «Чем?» — пролепетала ошеломленная таким напором Ягуша. «Ну я ведь тебе сказала о старшем брате своего любимого, а он очень властный и надменный. Не могу понять, кто он, колдун или нет, это держится в страшном секрете, но младшим братом он помыкает как хочет, даже запрещает ему встречаться со мной, а им запрещено быть далеко друг от друга, поэтому они всегда и везде путешествуют вместе. Как следствие, у нас с любимым только одна возможность для встречи — чем-нибудь отвлечь старшего принца. Вот мы и договорились, что они сейчас придут сюда, а старшенького я отправлю к тебе. Он тоже любит такие книжки, поэтому вы тут вместе посидите, и ты постарайся его отвлечь. Главное, чтобы он не вздумал идти на поиски своего младшего брата. А мы тем временем тут недалеко, это ну, ты сама понимаешь». «Не понимаю, как они сюда прошли, кто их пропустил?» «Ну, подруга, уж тебе ли не знать, что мы, конклатеры, все что угодно провернем в доме, где являемся истинными хозяйками». «А-а», — с пониманием протянула Ягуша. «Все, я убегаю. Сейчас старший принц заявится к тебе с большой книгой, якобы на обмен, а новая книжица для чтения будет лежать внутри. Незаметно ее вынешь и приступите к чтению. Заодно и познакомитесь, ты ведь как раз о таком принце мечтала. Не подведи меня, придержи его как можно дольше». И, уже выскакивая в дверь, услышал вопрос в спину: «Как его хоть зовут?» Креман бросил через плечо, закрыл дверь и в азарте от предстоящего действа помчался по коридору. Отыскал первую попавшуюся книгу, всунул внутрь тонкую книжицу с очередной сказкой и снял с себя иллюзию женщины. От меча и лишнего оружия он избавился заранее и вскоре уже стучался в выделенную ему для ночлега комнату. Ягуша открыла дверь. Она была немного бледная и казалась растерянной. Мужчина постарался взять инициативу в свои руки. «Тебя зовут Ягуша, рад познакомиться. Меня зовут Креман». После чего довольно ловко подхватил кисть дамы и поцеловал ее в лучшем стиле царства Галерим. В империи Синтигов такие знаки внимания были не приняты между людьми, но в прочитанной книжице об этом упоминалось несколько раз. Наверное, по этой причине молодая колдунья даже покраснела от удовольствия и сделала приглашающий жест. Невменяемый украдкой вздохнул с облегчением. Начни он ее подталкивать или нагло вламываться в комнату, спектакль мог бы и не удаться. А так он вошел, деловито осмотрел комнату и сказал: «Освещения не хватает для нормального чтения, но ты ведь сделаешь светляк, вот книга, которую дала Риона для обмена с тобой. А где же твоя сказка о Рихарде Огромном?» Красавица вспомнила, как ее тут недавно инструктировала коллега, подхватила книгу, бросилась с ней к шкафу и, прикрываясь дверцей, достала вожделенный раритет, после чего вернулась к гостю. «Вот, только она не совсем так называется. Тайны королевского двора Рихарда Огромного». Креман к тому времени занял единственный стул, поставив его между кроватями так, что девушке в любом случае пришлось бы усаживаться на одну из них, ведь не садиться же ей на тумбочку. Неважно, главное, сама история. «А чтобы мы не толкались и не рвали книжку друг у друга из рук, будем читать вслух, по очереди. Начну я или ты?» Выпускать раритет из рук Ягуши не хотелось, и она быстро сказала: «Я начну». Она с некоторым сомнением уселась на кровать и попыталась магическим взором рассмотреть гостя, а тот и в самом деле выглядел несколько странно в плане причастности к Эльмитоланам. Массу оберегов и артефактов у себя в одежде он нисколько не скрывал, а вот есть ли у него магические силы, понять не удавалось. И вел он себя совсем не так, как все остальные мужчины, смотрел не на прекрасную Кантлатиру, а на книжицу в ее руках. Это было для нее непривычно и даже чуточку обидно. Кремон же на самом деле тратил колоссальные усилия, чтобы не опростоволоситься в роли пресыщенного и равнодушного принца. Для укрощения своих желаний он старался любоваться только руками девушки. Да и ворчливость в его голосе получалась не слишком убедительная. «Так и будешь меня рассматривать до утра, или мы все-таки займемся чтением?» «Да, конечно. А ведь как хорошо начал», — подумала девушка. Ручку поцеловал. Она открыла книгу и начала читать вслух, и сразу окунулась всеми чувствами в простенькую по сути своей сказочку. В ней не столько раскрывались некие тайны двора, как под видом описания любовной интрижки наследного принца говорилось о главных правилах поведения среди знати и о некоторых новых отношениях в среде придворных. Именно то, что и следовало рассказать о людях обитателям империи Синтигов. И самое главное, это умение уживаться, общаться и даже дружить с представителями иных видов разумных. В этой сказке наследному принцу в его любовных приключениях помогали три друга – Балар, Вьюдар и Шитаги. И только благодаря им любовная, полная романтизма история получила свое счастливое завершение. Естественно, Кремон помнил им же придуманную сказку и все повороты сюжета. Поэтому в какой-то момент уселся на кровать рядом с девушкой, напомнил о своей очереди, забрал книгу и сам продолжил чтение. А когда в финале сказки уста влюбленных слились в поцелуе, поступил так же, отложил книжку, повернул к себе одухотворенное личико красавицы и со стоном впился в подставленные губки своими губами. Молодая Кантлатира вначале отвечала довольно страстно, хоть и на диво не умела, но потом до ее сознания все-таки дошла вся суть происходящего, и она не просто вывернулась из-под сильного мужчины, а еще и на ноги умудрилась вскочить. Замерев возле кровати, она попыталась что-то пробормотать, но невменяемый решил и дальше форсировать события. Тоже вскочив на ноги, он опять прижал девушку к себе и зашептал: «Как сладок поцелуй, разбавленный цветочным медом, и взор прекрасен твой, как лик луны», и опять повторил продолжительный и страстный поцелуй. Правда, при этом краем сознания обратил внимание на то, как напряглись мышцы девушки. Но хуже всего, что в момент лишающего разума поцелуя он забыл, что у него в объятиях Эльмитолана, и рассвирепевшая колдунья сама об этом напомнила, толкнула мужчину в грудь, пытаясь отстранить от себя и прогибаясь при этом назад, а потом с ее ресниц сорвалась синяя парализующая молния средней силы и ударила Кремона прямо в лоб. При таких условиях нанесения магического удара, как правило, никакие обереги или артефакты защитить не могли, ведь контакт тел продолжался, а это могло привести только к одному. Обычный человек провалялся бы без сознания от 10 часов до суток, а колдун – не менее 2 часов. Невменяемый, благодаря уникальным свойствам его организма, сознание не потерял. Энергия удара пронзила все тело и ушла через ноги вниз. Но внизу была не земля, а деревянный пол, поэтому досталось внутренностям неимоверно. Кремон вздрогнул, отшатнулся назад, выпуская девушку, и ошарашенно помотал головой. Лоб болел непереносимо, вместо мозгов в черепе словно песка с ватой намешали, а желудок скрутило, словно после порции толченого стекла. «Ты чего?» — только и сумел из себя выдавить незадачливый ухажер. «А ты чего?» — наливавшаяся бешенством ягуша отступила еще на 2 шага и готова была добавить второй молнии, еще с большей силой. Но тут же замерла, округлившимися глазами уставившись на то место, где прежде стоял целовавший ее мужчина. Там чернело обугленное пятно и поднимался сизый дымок. Лжепринц тоже туда уставился и со вздохом пробормотал: «Ну вот, чуть дом не сожгла, а я думал, ты романтическая и прекрасная, думал, ты сказки любишь». Рассуждать на эту тему колдунья не стала, просто отступила еще на 2 шага, к самой стене между кроватью и шкафом, и указала рукой на дверь: «Уходи». Может, невменяемый еще и попытался бы как-то поладить с красавицей, но голова болела жутко, и он чувствовал, как на лбу наливается здоровенная шишка, а желудок настаивал на срочном посещении отхожего места. Ну и злоба на ни в чем не повинную девушку нарастала со скоростью снежной лавины, так что вместо вожделения вдруг появилось неожиданное желание хоть как-то, но отомстить красавице за свою неудачу в роли прожженного ловеласа. И, кажется, все эти желания были написаны на его лице и в его ауре, потому что ягуша не стала больше атаковать, а прикрылась всеми известными ей магическими щитами. И он без труда об этом догадался. Вот тогда уже гостю ничего не оставалось, как в раздражении уйти, стараясь при этом не слишком хлопнуть дверью. Вновь приняв женский облик, он бросился в отхожее место, а потом вернулся к Ягуше. Вошел без стука, не скрывая своего примерского настроения. Молодая Эльмитолана сидела на кровати, уже расслабившись, с поникшими плечами и со слезами на глазах. Но ее коллега не расспрашивать не стала, не жалеть, а сразу набросилась на нее. «Эх, ты!» Не могла его придержать возле себя еще хотя бы четверть часа. «Тоже мне, подруга!» «А что?» Девушка растерянно подняла голову. «Как что? Неужели не понимаешь, что старший принц помешал нашему интиму? Ни я не дошла до апогея нашего соития, ни мой любимый. И теперь что ему, что мне предстоит бессонная и нервная ночь? Но я не виновата. А кто виноват?» Только и попросила. «Придержи его, как настоящую, всепонимающую женщину попросила. А ты, эх, иллюзии медиальты могли создавать уникальные. Сброшенные на изголовье куртка и брюки никоим образом не отличались от женских одеяний». Мнимая Риона легла и приказным тоном сказала: «Гаситрева, заснуть удалось, только приложив к щеке сонный амулет, настолько болела голова». Глава 8. Просчет. Энормианин проснулся, когда за окном уже рассвело. Прислушался, все было тихо. Ягуша лежала к нему спиной, свернувшись в позе зародыша. «Да что-то у нас вчера не заладилось. Неужели это моя вина?» «Может, и так, но в любом случае бить в упор молнией, это уже чересчур. Она меня с дуру и убить могла. И за что? Пусть даже ей поцелуй не понравился, пусть она испугалась или еще что ей там в голову взбрело, но ведь по такому поводу применять свои магические силы, мавитон, этак у нее вообще никогда детей не будет. Сама ведь мне признавалась, что только и ждет мужчину решительного и настойчивого. Получается, соврала. И удивительно, как она тех мужиков в замке не поубивала еще, или таки убила парочку, и теперь остальные только и могут преданно, словно маленькие шейтары, в глаза заглядывать, распалив опять свою вчерашнюю раздражительность, невменяемый встал и оделся. При этом он совершенно не деликатничал, стараясь вести себя тихо или не скрипеть кроватью. Шишка на лбу продолжала болеть и, что весьма странно, не спешила уменьшаться. Удар молнии в упор оказался не под силу умением организма быстро заживлять подобные недоразумения. Кремон направился в умывальную комнату, умылся и постоял, приложив мокрое полотенце ко лбу. Лечение явно запоздало, зато принесло некоторое облегчение из страдавшейся головушки. А когда вернулся в спальню, то обратил внимание на прежнее положение девушки и неожиданно заволновался. Подошел и потрогал аккуратно за плечика, прикрытое одеялом. «Эй, Ягуша, проснись, уже пора идти на завтрак». Услышав недовольное мычание, стал извиняться. «Прости, я вчера погорячилась, накричала на тебя, совсем ничего не соображала и вела себя как последняя, ну, как совсем злобная тетка. Не держи на меня зла». Девушка нехотя повернулась на спину, открывая взору свое бледное личико, и с тяжелым вздохом призналась: «У меня жуткое расстройство желудка, всю ночь бегала, еле к утру сама себя подлечила. Ох, это я ночью нечаянно ее своим признаком ударил», — мысленно возопил еще не излечившийся колдун. «Стоп, главное, задавить в себе жалость», — и сказал: «Наверное, что-то не то съела за ужином. Или это старший брат виноват, может, он умеет колдовать? Вряд ли». Ягуша опять вздохнула: «Это я сама виновата, не удержалась. Чуть принца не убила». Глаза ей стали оживать. «До сих пор не могу поверить во все, что произошло вчера. Он и в самом деле принц? Да какая теперь уже разница?» — грустно ответил Кремон, не в силах отвести взгляд от полуприкрытой одеялом груди. «Хуже всего, что он нам помешал, да и сам выглядел жутко пострадавшим и расстроенным. Что у вас тут не заладилось? Не знаю. Что-то на меня словно нашло, он меня поцеловал, и я его молнией. Ох!» Она вспомнила, резко уселась на кровати и указала рукой на обугленное пятно на полу. «И вот что получилось. Кошмар какой-то, а ведь должен был упасть без сознания». Она была голой по пояс, и Кремон, еле сглатывая слюну, с трудом прижимая к себе тянувшиеся куда-то руки, пробормотал: «Так ты его хотела поймать бессознательного? Какая ты глупая, Риона. Я просто испугалась, что это он меня поймает как последнюю кухарку. А-а-а. То есть он тебе совершенно не понравился? Ну, как сказать, вроде понравился». Ягуша совершенно не обращала внимания на взгляд, каким Риона поедала ее тело. Она неотрывно смотрела на черное пятно и бормотала себе под нос. Но такого ведь не бывает, и по всем признакам он никак не колдун. Почему же пол обуглился? И в следующий момент словно змея выскользнула из-под одеяла и в одних трусиках подошла к пятну. Встала рядом на колени, наклонилась и стала всматриваться и внюхиваться всеми своими магическими умениями. Что за напасть? Что за чудо? Спросить, что ли, у Медиальта, сидевший на своей кровати невменяемый, чуть не грыз кулаки от открывавшегося ему вида и еле сдерживался, чтобы не завыть, словно раненый Валиль. Настолько желанной казалась ему практически обнаженная красавица. Мало того, он вдруг ощутил, что ноги сами подняли его тело с кровати и понесли к изящно прогнувшейся на полу Эльме Толане, а рука нащупала артефакт, снимающий с него иллюзию женщины. И тут раздался громкий стук в дверь, а за ним – голос Дуграйта. «Чем вы там занимаетесь? Давно пора на завтрак, и мне нужна Палшита, захвати ее с собой. Слышишь, Ягуша? Да, Тэш, слышу. Уже иду, и уже несу». Конклатера заметалась по комнате как ураган, облачаясь в свои дорожные одежды и шепотом стеная над своей печальной долей. «Ужас, ужас, что мне теперь делать?» Вот как чувствовала, что Палшита ему понадобится. Как чувствовала, оскорбно кивавший Кремон уже обо всем догадался и лихорадочно продумывал свой следующий ход. Вчерашний спор между медиальтами выиграли его опекуны и наверняка уже поведали своему коллеге, что его конклатера успела за пару невзрачных сказок отдать все, что у нее было, в том числе и некий мелкий, но нужный ее хозяину в дороге артефакт, Палшиту. Артефакт состоял из толстого обруча и двух подставок. Обруч надевался на голову Синтига, подставки упирались в шею, затем задавался нужный параметр настройки и делался сброс энергии на головные перья. И там магическим способом перышки укладывались в ту или иную прическу. Мало того, вчера, торгуясь, Ягуша с жаром утверждала, что и женщины могут пользоваться этим магическим устройством древних. Только и надо будет сделать небольшую перенастройку. По большому счету, вроде ничего страшного не случилось, но Дуграйт очень щепетильно относился к своим перышкам на голове и уже наверняка придумал какое-то наказание для своей конклатеры. Вот она и запаниковала, ведь купить второй такой экземпляр сходу, да в чужом городе будет довольно сложно, а они еще и находятся по пути в столицу. Поневоле проклянешь необузданное увлечение сказками. И выходило, что замерший на месте Кремон дождался своего звездного часа. Девушка подбежала к нему, умильно сложила руки на груди и слезно взмолилась. «Рианушка, выручай, как подругу умоляю, продай мне Палшиту обратно, или одолжи, хоть на несколько дней». «Ну да, как выручать, так подруга, а как придержать старшего принца возле себя, так не захотела». Даже бедного парня молнией ударила за невинный поцелуй. «Каюсь, нечаянно, затмение на разум нашло», — лепетала девушка, преданно заглядывая в глаза лживой иллюзии. «Что угодно для тебя сделаю, все, что не попросишь, все, без исключений», — тон Рионы был весьма злорадным. «Да, торжественно клянусь. Ладно, тогда у тебя есть шанс исправиться». Невменяемый сделал вид, что задумался. «Во время следующего ночлега ты должна сделать все, чтобы я смогла насладиться своим любимым. Поэтому будешь сдерживать старшего принца в своей спальне, пока я не подам тебе знак». «Ну», — Ягуша остолбенела, — «как это, они еще здесь, не уехали?» «Не уехал, ну, естественно, они же, принцы, и могут делать что угодно, в том числе и тайно путешествовать везде, где им заблагорассудится. А как придержать? Что ты как маленькая, да хоть поцелуями придержи, и то мне придется неизвестно как хитрить, чтобы он согласился вновь прийти к тебе. Теперь будешь ему читать ту книжицу, которую прочитала в дороге». На глазах у девушки появились слезы. «Но я еще ни с кем не целовалась, кроме него. Ха, давно пора научиться. Тем более, что он тебе понравился. Уверена, что и ты ему тоже. Так что, договорились?» Девушке явно было некуда деваться, и она грустно кивнула. Тотчас коварная подруга бросилась к вещам, достала требуемые артефакты и сунула в руки Ягуши. «Бежим на завтрак, потом договоримся об остальном». К общему столу конклатеры опоздали, зато принесенная Палшита заставила скривиться Дуграйта и нервно защелкать клювами ветерана и Хаздера. Медиальты сразу догадались, что сговор успел состояться, и прикрывающийся личиной мужчина и дальше продолжает бессовестно обманывать доверчивую девушку. Хорошо, что они могли легко просматривать любое существо своими магическими умениями, потому что быстро успокоились, да еще и стали насмехаться над человеком. «Риона, что ты так плохо выглядишь? Не выспалась, что ли? Может, кто помешал?» Невменяемый догадался, что мэтры врачевания наверняка опять на что-то поспорили. Припомнились и вчерашние намеки покровителей, что девушка совершенно чиста и невинна. Такое в голове с трудом укладывалось в связи со спецификой обряда воспламенения крови, но мало ли как тут происходит подобное, да еще и под присмотром медиальтов. Им ведь большого труда не составит любого человека наизнанку вывернуть и ходить заставить. По крайней мере, они сами так пару раз хвастались во всеуслышание. Поэтому северянин на эти вопросы покровителей промолчал вначале, но, поймав умоляющий взгляд Ягуши, решил ее прикрыть, не рассказывать про ночные хождения. «С моими амулетами сна мне никто не помешает». Ну а не выспалась по вполне прозаической причине, не было под боком любимого мужчины, а ведь мы, люди, до любви и ласк особо пылкие да охочие, не сравнить с синтигами, холодными да равнодушными. Старшие медиальты на подначку не поддались, зато самый молодой принялся с жаром доказывать ошибочность такого мнения. Причем он чуть не проговорился, начав вдруг обращаться к Конклатерри так, словно та невесть что собой представляет. Пришлось вмешиваться ветерану и осаживать Хаздера. «Что-то ты, ученик, совсем нить своих доказательств потерял. Пора в путь». Через 5 минут уже выехали, а чуть позже уже двигались в столицу по Зеленому тракту, одному из самых лучших в империи. По пути их не раз останавливали заслоны. К приказу императора Синтиги отнеслись более чем добросовестно, по крайней мере, ни о каком передвижении войск к центру не могло быть и речи. Даже будь порушники в своей традиционной форме, их бы, наверное, тоже не пропустили. А вот личную охрану, да еще и таких личностей, как медиальты, пропускали без лишних вопросов и проверки карет. Служанок словно не видели, а от носительниц красных помпонов сами отводили взгляды. Уже ближе к вечеру, когда миновали очередной заслон, полковник Кулризак поравнялся с дверцей кареты и сказал: «Видел там нескольких знакомых, старался держать малую иллюзию на себе, но не исключено, что меня могли опознать. А кто такие? Верные императору? Вот потому и говорю, что сам в них сомневаюсь. Всегда были скользкими, даже удивился, что это они на тракте делают». После короткого совещания решили продолжать движение в прежнем темпе и вместо назначенного для места ночлега города проехать до следующего. Опять встали на постой у местного медиальта. Конклатера вновь разместили в одной комнате, и Ягуша не могла скрыть радости, хотя и сказала с сочувствием: «Жаль, что ты сегодня не сможешь встретиться с любимым. Но ты не расстраивайся, Рианушка, в следующий раз наверстайте». А невменяемый сидел на кровати и решал, что делать. Сказать ей сразу, что любимый уже здесь поджидает, а его братец давно готов к ночным чтениям, или вначале поужинать. Все-таки подобный сюрприз проще воспринимать на полный желудок. Но ведь и настроение должное надо создать заранее. «О, ты не знаешь, как меня мой принц любит. Поэтому не удивлюсь, если он с наследником престола уже здесь. Но это невозможно», — заволновалась девушка. «Нас никто не обгонял. Они могли въехать в усадьбу по нашим следам, а нужное сообщение через слуг я сразу успела отправить нашей местной коллеге. Так что вполне возможно, принцы уже устраиваются в соседней комнате». Ягуша стала метаться то к окну, то к двери, то к стенам, пытаясь просмотреть их насквозь, и явно при этом распереживалась. «Как же я посмотрю ему в глаза?» – бормотала она, после удара молнией. Потирая непроизвольно так и не сошедшую шишку, Кремон ее успокоил: «Не расстраивайся, он добрый и не мстительный. К тому же очень любит сказки. Все, хватит метаться, идем ужинать». В столовой он продолжил играть спектакль, демонстративно что-то шепнув на ухо одному из рабов, которые здесь проживали. Ягуша покраснела, принялась всматриваться в лица людей, когда те входили в столовую с блюдами или с горячими напитками. «Вот будет удовольствие с ней пообщаться, когда она меня опять увидит во всей красе», — радовался коварный соблазнитель. «Еще бы заставить ее полечить шишку на лбу, а то покровителей пером не пошевелили. Да, сегодня я на ней отыграюсь». Но не все даже тщательно продуманные планы сбываются. Три медиальта поужинали быстрее всех и с местным коллегой ушли в соседнюю комнату. Не успел еще гость империи насытиться как следует, как Хаздер вернулся и сказал: «Обстоятельства меняются. Выезжаем за 1,5 часа до рассвета. Пахасов нам успеют заменить, то есть спать вам совсем мало осталось». Воспрянувшая духом Ягуша поспешила в комнату. Потом ушли обе служанки, а любящий солидно поесть Кремон продолжил поглощать оставшиеся на столе. На раскрывших от удивления рты рабов он постарался внимания не обращать, только и сказал, что не видели крупную женщину, к тому же двое суток не евшую. Когда наевшийся инормянин добрался до комнаты, в мозгу ворочались только ленивые мысли. Да ладно, можно и отложить развлечение на одну ночь, тем более что и красавица уже лежит как мышка, делает вид, что заснула. Хм, 4 часа поспать, тоже дело, вдруг силенки завтра понадобится. Прилег да так и уснул без применения амулета сна. Глава 9. Окраины центра. За 1.5 часа до рассвета, наскоро позавтракав и прихватив в дорогу корзины с едой, поспешили в путь. Свежие пахосы несли всадников и тянули кареты довольно быстро, а стоявшим в заслоном горожанам медиальты говорили, что спешат к больным. Желающих оспорить это утверждение пока не находилось. Лишь через несколько часов после отъезда, во время короткой остановки в лесу, ветеран пояснил человеку причину раннего выезда и такой гонки. На восток от Утиного, на Сиреневом тракте, банда неизвестных напала на небольшой отряд тамошнего медиальта и убила его вместе с охраной и попутчиками. Как они сумели убить нашего коллегу, ума не приложу. Может, он задремал в пути, может, его предали. Загадка. Но, ведь мы именно в ту сторону как бы случайно отправили возможных преследователей. То есть враги не знают конкретно, кто, что и как, но некоторые соображения у них имеются. Как и подозрение, что арестант остался в живых и с одним из нас продолжает путь в столицу. Вот потому мы и хотим оторваться как можно дальше. Неприятно. А неприятнее всего было то, что сам невменяемый находился в качестве пускай и ценного, но груза и ничего конкретного своим покровителям в плане безопасности подсказать не мог. Уж если для них возникли сложности, то он тем более не разберется в хитросплетениях местных отношений. Так что ему оставалось лишь дремать, довести разговоры с парой своих покровителей. А синтиги то и дело меняли свои яркие шарфы и даже цвет карет. Делалось это для обмана возможных наблюдателей. После обеда, проведенного прямо на ходу, города стали встречаться все чаще. Заслоны стали громоздиться все массивнее, и воины в них отличались все более агрессивным поведением. Начались околицы центра, и это сразу сказалось на составе населения. Здесь уже численность синтигов и людей соотносилась как 2 к 1, и увидеть синтига-крестьянина или ремесленника стало вполне обычным делом. А если учесть, что порой на одно семейство имелась вообще одна рабыня, да и та конклатера, помыкавшая всеми и распоряжавшаяся в хозяйстве, то возникал справедливый вопрос, а кто тут у кого в рабстве? Что большие, что малые города старались не посещать, так и двигаясь мимо по тракту без остановок. Заехали только 2 раза в небольшие поселки по пути, в одном долго поили водой пахосов, а во втором состоялась встреча еще с 6 медиальтами. Встреча короткая, в комнате, говорил только ветеран, а его коллеги слушали да пялились на сбросившего иллюзию Кремона. Потом все 6 сразу же разъехались по иным направлениям, и сведения, поступившие от них, были не совсем радостными. По непроверенным данным, верноприличникам и их подельникам удалось захватить несколько городов в свои руки, ликвидировав там власть императора и его сторонников. Они никого из захваченных городов не выпускали, так что точно установить очаги концентрации мятежников было довольно сложно. Да и продолжавший действовать приказ о запрете передвижения по дорогам не способствовал нахождению этих очагов и подавлению мятежа. А еще эти медиальты указали возможные места расположения неприятельских заслонов по пути к столице. О событиях в самой столице только и было сказано, что столкновения с мятежниками там продолжаются до сих пор. Дуграйт выдвинул идею сместиться еще раз на запад до следующего тракта, ведущего в центр, и двигаться по нему. Но ветеран отверг такое предложение. Если уж о нас сообщили конкретно, то в любом случае и на том тракте устроит засады. А тут, если мы продолжим двигаться с той же внушительной скоростью, то уже завтра к ночи прорвемся в столицу. Там мы будем в большей безопасности, да и цель окажется совсем рядом. Вот потому и тронулись дальше, не щадя пахосов. А ночевку решили сделать уже около полуночи, оставив позади 2 города, на которые падали подозрения в захвате их мятежниками. Особую тревогу вызывал один из самых больших центров по производству булатного оружия, поэтому его проезжали в сумерках с наибольшей настороженностью и во всеоружии. Кареты останавливали там аж 3 раза, вели себя бойцы заслонов и в самом деле очень неприязненно, хамовато и осмеливались даже с некоторым ехидством задавать вопросы медиальтам, куда те едут и по каким таким причинам. Еще и кареты осматривали такими взглядами, что чуть дырки в них не проделали. Отъехав от последнего заслона, путешественники вздохнули с облегчением. Оставалось проехать еще маленький городок, а уже следующий будет местом ночлега и смены пахосов. Ягуша завела разговор с подружкой. «Очень быстро едем, и уже так близко от столицы. Да это радует. Но я вижу, ты грустишь, расстраиваешься, что опять не сможешь этой ночью встретиться с любимым». Ее чувства при этом очень сложно было понять. Вроде и сочувствовала, вроде и радовалась, а вроде искренне сожалела. «Ну, вот Кремон ее от всей души и порадовал. Как раз по поводу встречи я не сомневаюсь. Мне тоскливо от того, что ночевка наша будет слишком коротка. Не поняла, о какой встрече ты шепчешь? Да тут мужчины, вообще редкость. Ха, пока мы стояли у заслона, я видела, как двое мужчин-крестьян проскакали мимо, даже не останавливаясь. Так что они мчатся впереди. Не может быть, прошептала ошарашенная красавица. Еще как может, потому что мой любимый мне успел подать условный сигнал, а я ему, что ночевка во втором по пути городе. И почему это ты сомневаешься? Они ведь принцы, они все могут. Но та помотала головой с явным недоверием. Нет, подруга, это просто твое страстное желание трансформировалось в навязчивое видение. Вот тебе и померещились какие-то крестьяне, да еще и знаки подающие. Да, померещились, притворно разъярился Кремон. А может, ты просто завидуешь мне, или желаешь расторгнуть нашу договоренность? Признавайся. Да что ты, какая может быть зависть? Я только рада твоей любви и сделаю все возможное, чтобы задержать старшего принца чтением книги. И невозможное, тоже. Ну да я ведь пообещала. Город Селестия, в котором остановились на ночевку, славился рыбопродуктами и многочисленными мостами. Потому как там сразу два притока вливались в Гайду, которая текла на юг, проходя если уж не через географический полюс, то через полюс, столицу империи. Еще Селестия славилась своими кораблестроителями. И именно до этого города доходили фрегаты, плававшие на противоположной стороне континента в Бархатном море.